Через 20 минут они уже ехали на большой скорости по широкой асфальтированной магистрали вдоль берега моря в сторону оазисов Эль-Хамма и Эль-Ксар, откуда верблюжья тропа вела к базе геологической разведки Бир-Резене. Глава вторая. С каждым километром беспощадное солнце будто увеличивалось и увеличивалось в размерах. Воздух дрожал, небосвод выцвел до белизны. Они проехали через необозримые пальмовые рощи, и местность начала меняться. Лендервер был открыт с обеих сторон, только над головой натянут выгоревший полотняный тент. Клубы красноватой пыли поднимались за машиной и висели в неподвижном воздухе, как высокая непрозрачная стена, разделяющая пространство на две части. Временами у едва различимой дороги возникала желтая табличка, заменяющая указатель направления: геологическая разведка ООН, база Бир-Резене, 50 километров. Волнообразный каменистый эрг с выжженными остатками низкой растительности, последний раз здесь шел дождь 4 месяца тому назад, заброшенные посадки оливковых деревьев, по левую сторону холмистый край Джебель-Тебаго, а вдали поющие пески. Шпалеры финиковых пальм исчезли, ушли назад к оазисам, оставив преддверие Джебель-Дахара безнадежно безжизненным. Ворота пустыни, верблюжья тропа в Сахару. Солнце полыхало жаром, а песчаная буря и рифи, беснующаяся где-то на юге во владениях великого эрга, насыщала воздух микроскопическими частичками песка, оседающими на всех складках одежды и кожи. Иногда дыхание рифи усиливалось, тент звенел как бубен, песчинки шуршали по лобовому стеклу, забивались под веки. Генрика, спрятав глаза за темными очками, дремала. Мокрый купальник, на который она натянула свой тонкий полотняный балахон, давно высох. Персиковая кожа ее рук и плеч покрылась розовой пудрой. Временами он искоса поглядывал на нее, потом снова его внимание поглощало управление машиной. Отъехав 20 километров от оазиса Эль-Хамма, он свернул с дороги на юго-восток. Бесчетное число раз проезжал он здесь, однако каждый раз приходилось быть внимательным, чтобы не сбиться с пути. Он вглядывался в окрестности, а мысленно снова и снова перебирал события дня. Утром не знаешь, что принесет тебе вечер. Никто тебя не предостерегает, ни инстинкт, ни опыт, ни разум. Человек беспомощен перед будущим, совершенно беспомощен. Будущее — это загадочная дама под вуалью. Но, может, это и к лучшему. Вряд ли кто захочет жить дальше, если увидит ее лицо. Теперь, когда Генрика уснула, а из радиоприемника лились монотонные арабские мелодии, он мог сосредоточиться и подумать, кто же это работает для них на базе? Кто-то из группы специалистов или один из местных рабочих? Он не мог угадать. Бог знает, как давно они с Тиссо были под наблюдением, чьи интересы тут затронуты. В их работе нет ничего секретного. Здесь результаты не скрывают. Наоборот. Едва только определят запасы и подсчитают стоимость того или иного месторождения, государство тут же начинает искать пайщиков. Разумеется, на мировом рынке заранее изучают перспективные разработки. Каждый член геолого-разведочной партии, который здесь работает, обычно информирует свое правительство или какую-нибудь местную компанию. Компания, способная вложить в добычу сырья больше средств, станет партнером государства. А те, кто достаточных средств не имеет или боится больших предварительных затрат, те обычно даже и не вступают в конкурентную борьбу. Он чуть шевельнул губами, слабая попытка улыбнуться. У него был собственный опыт в таких делах. Из-за неверной оценки динамики роста цен и неуемной экономии были потеряны месторождения меди в Марокко. Ни он, ни Тессо не хранили никаких секретов.